Отсюда понятны причины, почему Меншикова сдерживали. Ему хотелось быть генералиссимусом, хотелось, чтобы прекращено было всякое следствие по его злоупотреблениям. Хотелось получить Батурин, которого ему не дал Петр Великий. Но 1725 год проходил, и Меншиков не получал желаемого. Приближалось 24 ноября, день именин Екатерины, и Меншиков обращается с письмом к Макарову, оставшемуся в прежнем значении и теперь. Тон письма униженный и повелительный вместе. Всего лучше обрисовывает тогдашнее положение Меншикова. В первом моем прошении включение о штрафе и о счете. Но так как по приговору Сената, по силе милосердных ее императорского величества указов, велено как с прочих со всех, так и с меня все штрафы снять, то, вашу милость, просим о том ее величество трудить не извольте, а извольте доложить ее величеству по последнему нашему прошению и пунктам по кратким табелям, которые я вам отдал, и сие изволите исполнить, не упустя нынешнего времени, в чем, на вашу милость, яко на моего благодетеля, есмь благонадежен и пребываем вашей милости доброжелательный. Через день Меншиков подал письмо самой императрице. «Всенижайше просил я у вашего величества на подданные мои просительные пункты решения, на которые и ныне сим моим всенижайшим кратким письмом паки прошу милостивейшей резолюции, а именно о первом пункте, то есть о звании генералиссимуса, предаю в милосердие вашего величества». А от его императорского величества, хотя я тем был и не пожалован, однако ж по воле его величества то делал, что тому чину делать надлежит. И от его императорского величества в правительствующий сенат и в канцелярии, и во все государство указы были посланы за собственную его величество рукою, чтоб как от его величества, так и от меня посланных указов все слушали и по он им исполняли. И тако из сих двух резонов единое вашему величеству учинить возможно, и я прошу не для себя, но для самодержавной власти вашего величества. На прочие пункты насчет Батурина прошу не вновь какого награждения, но против данного от его величества диплома и собственную его величество рукою подписания вместо взятых моих вотчин. А о службе моей и верности как при животе его императорского величества, так и по кончине бывших вашему императорскому величеству известно. И того ради уповаю, что ваше величество по превысокой своей матерней ко мне милости в день тезаименитства своего тем меня обрадовать изволите. Но Меншиков не был обрадован. Только в декабре 1725 года уничтожены счетные дела его, и только в июне 1726 года дан ему Батурин с 1300 дворами и 2000 дворов, принадлежавших к Годяцкому замку. Подле Меншикова, виднее других при дворе Екатерины, стоял граф Петр Андреевич Толстой. По своим способностям, тонкому и твердому уму, умению дать делу желаемый оборот, наконец, по единству интересов. Императрица, как замечали, решительно не могла обойтись без его советов. Но, конечно, и без советов Толстого Екатерина понимала, что если с одной стороны Меншиков был сила, которой она не должна была лишать себя при своем вовсе не твердом положении, то с другой стороны эту силу надобно было сдерживать, чтобы не возбудить всеобщего неудовольствия. По единству интересов Толстой не мог ссориться с Меншиковым. Старик Апраксин по-прежнему крепко держался обоих. Но третье, самое видное лицо подле Меншикова и Толстого, Ягужинский по характеру своему не мог щадить светлейшего князя при споре о делах и выходил из себя, особенно когда был шумен, по тогдашнему выражению. Так, 31 марта 1725 года, в споре о внешней политике, он наговорил множество оскорбительных вещей Меншикову и генерал-адмиралу Апраксину, после чего отправился в Петропавловский собор и там, как мы видели, громко жаловался на Меншикова, обращаясь к гробу Петра Великого. Скандал был страшный. Императрица сильно рассердилась на Ягужинского. Герцог Голштинский выпросил у нее прощения генерал-прокурору с условием, что он будет просить прощения у Меншикова и генерал-адмирала, что Ягужинский и исполнил. Герцог Голштинский выпросил прощения Ягужинскому. По крайней мере, делу дан был такой вид. Герцог же Голштинский сильно хлопотал о возвращении Шафирова из ссылки, и Шафиров в марте 1725 года возвратился в Петербург и был очень милостиво принят императрицею и цесаревнами, хотя и не получил прежнего значения. По ходатайству герцога Голштинского сын казненного князя Гагарина получил часть отцовского имения. Это новая сила. 21 мая 1725 года в Троицком соборе совершен был, наконец, брак герцога с старшую цесаревную Анною Петровную, и по случаю этого торжества люди, известные своим нерасположением ко второму браку Петра Великого и к детям этого брака, получили важные награды. Князь Михаил Михайлович Голицын произведен в фельдмаршалы, брат его, князь Дмитрий Михайлович, князь Василий Лукич, Долгорукий, граф Петр Апраксин произведены в действительные тайные советники. В 1725 году иностранные министры при русском дворе были уверены, что Екатерина объявит своею наследницею цесаревну Анну Петровну. Герцог старался выставить себя с выгодной стороны, являлся примирителем вельмож, старался войти в сенат, чтобы получить опытность во внутренних делах и познакомиться с духом народа, говорил, что вельможам это было неприятно, потому что они хотели управлять государством при женщине. Это неудовольствие, однако, не было опасно для герцога. Между вельможами не было единства, каждый старался опередить других в доверии императрицы. Говорили, что Екатерине нечего опасаться, если только она будет хорошо содержать войско, чрезвычайно ей преданное. Говорили также, что герцог Голштинский не способен к самостоятельному действию, что им руководит министр его Басевич, человек, соединявший с чрезвычайно пылким воображением смелость, способность втираться, но имевший мало скромности и правоты.